Глава 19. «Как это последних не достает?» — опешила Энджи, когда Дэниел Маянг подал ей флешку. Часть материалов Дэниел обещал оцифровать к вечеру, поэтому после поездки к Софи Синович Розенблюм Энджи купила перекусить и поехала на урок тайского бокса. Ей нужно было убить время до 9 часов, плюс она все равно не могла сидеть спокойно, потому что при малейшей паузе мысли сразу возвращались к фиаско с Мэддоксом. Он уже вернулся с семинара. Энджи ужасно хотелось ускорить расследование. Если с блеском выполнить этот заказ и найти еще подобных, можно будет задуматься и о дальнейших планах на жизнь, на оформление отношений с Мэддоксом. «Я говорю, в коробках не все кассеты, перечисленные в списке», — пояснил Дэниел. «Не достает как раз тех, которые вы просили обработать в первую очередь». «То есть съемка лагеря дальним планом с последнего вечера пропала?» «Энджи, я не знаю, как еще сказать. Этих кассет здесь не было». «Рэйчел уверяла, что все в коробках». «Ну не могу же я их из воздуха соткать. Их здесь не было». Готовясь кричать от досады, Энджи достала мобильный. Время начала 10-го, не так уж поздно для звонка. Трубку снял Дак, и Паларина сразу перешла к делу. «Можно мне, Рэйчел? Я отдала оцифровать ее кассеты, а съемок за последний день в коробке нет». К телефону подошла Рэйчел Харт. «В чем дело?» — резко спросила она. Энджи объяснила про недостающие кассеты. «Может, вы их переложили? Поищите, пожалуйста, я завтра приеду, заберу. Мне нужны последние часы в лагере перед трагедией». «Нужны? Вы хотите посмотреть эти пленки, Энджи, а это большая разница. Вы зарабатываете на мне и судье своим расследованием, не забывайте об этом. Вы не коп, а я не у вас на побегушках. Я даже не обязана с вами разговаривать». «Да и работай вы по-прежнему в столичной полиции, вам понадобился бы ордер, чтобы кто-нибудь из нас согласился заново переживать эти страшные события». Энджи покосилась на Дэниела, который смотрел на нее из-за прилавка, повернулась к нему спиной и заговорила тише. Сердце билось в груди мерным злым барабаном. Ее вспыльчивость, ее раздражительность были вызваны скорее ситуацией с Мэддоксом, чем пропавшими пленками. Необходимо сдерживаться, если она хочет выполнить этот чёртов заказ. Придется научиться быть вежливой, чтобы получить желаемое, потому что дни, когда она могла помахать перед носом свидетелей ордером, прошли. «Простите мою несдержанность, Рэйчел», — уже спокойнее заговорила Энджи, проведя рукой по волосам. «Я вам очень благодарна, как и судья Монниган. Любая помощь, которую вы сможете оказать расследованию, бесценна, ведь мы стремимся лишь исполнить последний долг перед Джасмин Гулати. Я просто хотела уточнить, может, у вас в подполе осталась еще одна коробка, которую Дак, возможно, не заметил? Или нужные кассеты выпали и лежат там на полу?» «Нет, в подвале больше ничего нет. Я сама туда спускалась после вашего отъезда. Дак отдал вам все». «Но куда же могли деться эти пленки? Осторожно спросила Энджи. «Простите, ума не приложу. Все лежало в коробках почти четверть века. Может, переложили и выбросили по ошибке? Мне очень жаль». «Ну, ничего, спасибо вам за помощь». Энджи нажала отбой и тихо чертыхнулась, пряча флешку в карман и соображая, не лжет ли Рэйчел и зачем ей это надо. Кассеты, конечно, могли затеряться случайно, но теперь Энджи еще сильнее захотелось увидеть эти пленки. «Спасибо, Дэн. Похоже, кассеты растворились в воздухе. Можно я рассчитаюсь завтра, когда буду забирать остальное?» «Без проблем. Только вы учтите, три кассеты я оцифровал, но с остальными может повезти меньше. Они в той или иной степени повреждены, судя по пятнам, коробки заливало водой». «То есть вот эти три могут оказаться всем, что у нас есть?» Дэниел пожал плечами. «Чтобы продлить жизнь старым кассетам, их нужно хранить при определенной температуре и влажности. Жара, вода, пыль, коррозирующие элементы в воздухе могут привести к потере данных, размагнитив пленку и повредив ее нижний слой. Я, конечно, сделаю, что могу, но...» Энджи поблагодарила Дэниела и вышла из фотоателье. Идя к машине, она снова поглядела на часы и решительно набрала Триш Шатак и Уиллоу Макдоналл. Уиллоу ответила, когда Энджи подошла к мини-куперу. «Это Энджи Паларина», — начала она, когда машина, пискнув, открылась. Паларина села в мини-купер и завела мотор. «Извините, что звоню так поздно, но я надеялась задать вам еще один вопрос». «О, для меня совсем не поздно. Я обычно работаю до полуночи», — отозвалась Уиллоу. «Спрашивайте». «В последний вечер, когда Жасмин ушла удить рыбу к водопаду, кто оставался в лагере?» Уиллоу помолчала. «Это было так давно. Дайте подумать. Проводники вскоре после Жасмин отправились за дровами». «Значит, вы остались ввосьмером? Вы, Стриж, Иден, Рэйчел, Кэти, Айрин, Ханна и Донна?» Снова пауза. Энджи включила кондиционер, чтобы высохли запотевшие окна. «Нет-нет, Рэйчел тоже вскоре удалилась, прихватив видеокамеру и штатив». «Чтобы заснять панораму лагеря с мыса выше по течению?» Энджи хотелось проверить, совпадает ли рассказ Рэйчел с воспоминаниями Уиллоу и Триш. «По-моему, она сказала, что тоже пойдет к водопаду и попробует сверху заснять, как Жасмин забрасывает удочку». «Рэйчел сказала, в сторону водопада?» «Энджи, все это случилось очень давно, я не могу поклясться, что было вот именно так. Что бы она там ни сказала, я не видела своими глазами, куда конкретно Рэйчел направилась. Она могла сказать, что будет снимать Жасмин, а потом передумать при виде костра в сумерках, увидеть хороший ракурс, оценить видеоряд. Она ведь постоянно работала, у нее на каждый день имелся свой план съемок. Она пробовала то, это. Рэйчел, по-моему, была просто создана снимать документальное кино. Она гибко реагировала на изменения, следила, как разворачиваются события, и угадывала потенциальный сюжет. «Спасибо, Уиллоу, вы мне очень помогли». «Пожалуйста». Пауза. «А почему это важно?» «Может, и не важно», — отозвалась Энджи, трогая машину с места. «Но кассет со съемками последнего дня среди тех, которые вчера отдала мне Рэйчел, в коробке не оказалось. Я-то надеялась все увидеть своими глазами. Может, еще найдутся?» «Может». Энджи нажала отбой и поехала домой по тихим в будний вечер улицам. Ее не отпускало подспудное напряжение, чувство, что в истории Жасмин Гулати что-то не клеится. Дул резкий ноябрьский ветер, и мелкий дождь прибивал опавшие листья к тротуару. Кто были те трое неизвестных, преследовавшие женщин на берегу реки? Неужели Рэйчел солгала? Что имела в виду Жасмин, утверждая, что у всех ее товарок есть секреты? Энджи снова вспомнились слова старой медсестры, которая впервые нашла ее в ангельской колыбели. «Все мы лжем, все что-то скрываем. Тайна способна подчинить человека. Она обладает огромной властью, но только если правда является угрозой». Если с этой поездкой действительно связаны какие-то недомолвки, кто пострадает сильнее всех, если откроется правда?